Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». Только не куксись, на новом месте всегда так. Ничего, привыкнешь. Ну все, все, я побежала. Моей маме всегда некогда, и она очень красивая, актриса. С театром ей приходится много ездить, я езжу вместе с ней. Сегодня мой первый день в новой гимназии в новом городе с названием Мюнхен. Только не плакать, легко сказать, привыкнешь. Чужие лица моих новых одноклассников. Они обступили меня в самый противный момент, и первый вопрос будет: «Ты кто?» Я Густав, но знаю, что этим дело не закончится. Сейчас начнется, где я живу, откуда приехал, кто моя мама и обязательно, кто мой отец. И тут мне, как всегда, захочется провалиться под землю, стать пылинкой, просто умереть, только бы не стоять здесь и не чувствовать этой жуткой тоски. Конечно, у меня есть отец, государственный министр Карл Фрайхер фон Фарнвюллер, но я не смогу открыть рта, чтобы произнести эти трескучие звуки, и на губах печать, на мне самом огромная печать, и на ней написано: «Внебрачный ребенок, незаконно рожденный». Бастард, если называть вещи своими именами. Это уже не школа, это Прага. Мне слегка за 20, а я уже преуспевающий банкир. Но когда я слышу это слово... Когда я слышу это слово, во рту появляется все тот же хорошо знакомый вкус тоски! Вы с ума сошли? Завтра в 5 утра у Черной башни. Выбор оружия за вами! Дуэль состоялась, все остались живы. Когда-нибудь я напишу рассказ о живых покойниках. Они будут есть под музыку грибы, маринованные. Еще будет много смеха, а потом появится странный горбун и произнесет приблизительно такие слова. Одну секунду от другой всегда отделяет граница. Но она не во времени, а в нашем мышлении. Эти границы образуют ячейки сети. Ее мы набрасываем на жизнь и думаем, что эта сеть и есть время. Втискиваем себя в придуманные ячейки. Считаем: раз, два, три. Но это я напишу потом, если, конечно, будет это потом. Потому что сейчас я стою посреди комнаты с пистолетом в руке и серьезно думаю, зачем жить? Может, жизни вообще нет, а есть только ячейки, границы... И тоска от того, что я везде чужой бастард. Ну все, считаем до 5. 1, 2, 3. Кто там еще? Даже застрелиться спокойно не дадут. Странно, под дверь кто-то просунул дешевую брошюру. На обложке название «Жизнь после смерти». Забавно. Очень вовремя. Получается, та книжка спасла мне жизнь? Да нет, просто кто-то очень щедрый подарил мне возможность начать все заново. И это происходит всегда, каждую секунду. Надо просто не проспать момент. И на пустом месте спросить себя, кто я на самом деле. Без штампов, без границ. И тогда можно надеяться, что услышишь правильный ответ. Без этого нет жизни. Одна тоска. Густав Майринг. Банкир, писатель, мистик. Автор культового романа «Голем». Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.